Глава 15. Разрыв с мужчиной. «Боже, Агата, я ослеплен!» Мэтью взлетает по лестнице. Он настолько полон энтузиазма, что меня начинает подташнивать. Я явно перебрала вчера со змеями. И с лестницами, кстати, тоже. Легла в 3, а Доггер остался еще посидеть, как он выразился. Но оно того стоило. Было весело. Хотя я не пойму, что именно весело. По большей части я жульничала, а Доггер занудствовал, что я жульничаю. Да, вчера было весело, зато сегодня неожиданно для себя зеваю с самого утра. Обычно не ощущаю недостатка сна так остро. Чем? Твоей красотой, естественно. Я отмахиваюсь. Впрочем, на мне и правда сегодня платье изумительного кремового цвета. Почему бы и не послеплять кого-нибудь после завтрака? Ну что, как дела? Я звонил 3 раза, и мне 3 раза сказали, что ты где-то носишься. Неприлично, старушка. Каюсь. И даже про Доггера мне ни черта не рассказала. Ого, а это кто? Собаки стоят в дверях и недоверчиво смотрят на Мэтью. Обычная их приветливость куда-то подевалась, только Гризель слегка подергивает сосисочным хвостом. Дверная створка начинает медленно закрываться. Я едва успеваю ее перехватить. Да что с тобой? Это же Мэтью. Решила несколько разнообразить рутину. Это Гризель и Гридигуд. Мэтью смеется, но на собак смотрит настороженно. «Они тебе ковры попортят». Гнусные наветы. Единственное, что попортили собаки, — нервы Милли, да и то самую малость. Отчего-то именно ее выбрали для игры «Догони и отними». В Харвуд-хаусе никто не портит ковры. Правда ведь, круассанчики? Круассанчики довольно вертятся и уносятся обнюхивать машину Мэтью, самого Мэтью при этом игнорируя. Его это, судя по всему, оскорбляет, губы поджимает весьма сурово. «На самом деле это Доггер просил тебя пригласить. Хочет с тобой поговорить». «По поводу?» «Понятия не имею. Мы входим в холл. Тут странно холодно. Я оборачиваюсь на окна, приоткрыты. Странно. Да почему же ты настолько не рад?» «А надолго он здесь? Или ты решил его насовсем оставить?» «В каком смысле насовсем?» «Ну, мало ли, может, ты его прикормила, и теперь он в стае». Мэтью кивает в сторону собак, убежавших к машине. «Что за наглость? Доггер живет в моем доме, значит, только я могу придумывать шутки с его фамилией. Прекрати, Мэтью, ты на меня обижен, потому что долго не звонила, но у меня были дела. Это не повод вымещать раздражение на Доггере». «Ну, понятно». Он хмыкает, слишком многозначительно, чтобы оставить без внимания. «Что именно?» «Вымещать раздражение надо на тебе, а не на Доггере. Какая же ты зануда!» «Ты совсем не в духе. Попробуй купить в следующий раз ботинки на полразмера больше». Я стучусь в дверь кабинета. Почему-то Мэтью это несказанно удивляет. Даже открывает рот для едкого комментария, но я успеваю первый. «Доггер, Мэтью пришел». «Да, я его жду». «Ты теперь с дворецкого?» Мэтью переходит на доверительный шепот. «Хозяйка не жмотится? Платит хорошо?» «Ха-ха-ха, заходи давай». Доггер, кажется, влип в это кресло. Возможно, виной тому пролитое варенье. Впрочем, судя по желтизне вокруг глаз, он не ложился. Удивительно все же, как подходит к кабинету. Такое непередаваемое ощущение. Мало того, что кабинет в зеленых тонах, так еще и будто ему по размеру. Тут уместно сравнение с костюмом. На одном будет смотреться как влитой, а на другого сядет комично. Так вот, кабинет подходит Доггеру как влитой. Что радует? Ведь прекрасно, когда комната обретает хозяина, когда хозяин двигает стулья, ищет что-то на книжных полках, капает на столешницу варенье, а потом заботливо протирает ее. Жизнь. А смерть — белые чехлы. Я не хочу думать о запертых, душных, пыльных комнатах 2-го этажа. Не хочу и не буду. Доггер, мне нужно присутствовать при разговоре? Нет, Агата, спасибо. Интересно, он не подает Мэтью руки, только сдержанно кивает. Впрочем, Мэтью тоже не спешит преодолеть расстояние до стола. Что изменилось? Я же помню, они очень мило шушукались в церкви. Не сказать, что друзья, но такого напряжения точно не ощущалось. Только откройте окно проветрить, а то вы оба задохнетесь, и мне придется объясняться с инспектором Митчеллом. На самом деле, послушать бы было интересно. Ну, во-первых, такими темпами Блэквуд меня и правда обезглавит, а во-вторых, Мэтью все равно все выболтает. Тук-тук, леди Агата, можно вас почтить своим присутствием? Можно, почтите. Как прошел разговор? Я выдергиваю из машинки лист и кладу написанным вниз на стопку. «Ну...» Мэтью падает в кресло, закидывает ноги на подлокотник. «Доггер запретил мне тебе рассказывать». «И ты его послушаешься?» Мэтью выглядит даже немного виновато. Потирает шею, будто та затекла. «Доггер что, дал ему подзатыльник для устрашения?» «Он был очень убедителен». Мэтью пытается напустить на себя серьезный вид. Нахмурится, но у него не выходит. «Почему ты не рассказала, что у тебя проблемы?» «Не успела, Мэтью. Я их решала». Убираю стопку листов в ящик стола. Мэтью никогда не интересовался, что я постоянно печатаю. Может, думает, веду таким образом бухгалтерские книги? «Ну, мы могли бы решить их вместе». Я роняю ключ. Он ударяется о ножку кресла, улетает куда-то под стол. Распрямляюсь и с удивлением смотрю прямо на него. «Мэтью что, хочет меня поддеть?» «Не похоже». Вполне искренняя улыбка. «Мы уже пробовали, Мэтью. Не вышло». «Что-то не понимаю, о чем ты. Когда пробовали?» «Как это? Ты не понимаешь?» Я в удивлении смотрю на Минерву. Отвечает мне таким же взглядом, полным непонимания. Да даже Гомер с трамплея чуть ниже смотрит озадаченно. Сноска. Трамплей. От французского «обман зрения». Это технический прием в искусстве, целью которого является создание оптической иллюзии того, что изображенный объект находится в трехмерном пространстве, в то время как в действительности нарисован в двухмерной плоскости. Конец сноски. Философы, мыслители и поэты бессильны, когда речь идет о людской логике, о мужской логике. Она настолько загадочный зверь, что и Карл Линней его не классифицирует. Где он, кстати? А вот. Привет, Карл. Бюст стоит на полке над дверью и уверенно сплетничает обо мне ночами с бюстом Ньютона. «Ну, поясни, старушка, сжалься». «Я тебе писала на фронт, правильно?» «Да». «И ты мне отвечал?» «Да». «Нет. Я очень стараюсь говорить спокойно, но зачем-то беру в руки карандаш и так давлю на его концы, словно хочу переломить. Точнее, через раз. Я думала, ты просто не можешь отвечать. И когда я приехала тебя встречать на вокзал, кого я там увидела?» «Меня? Ты что, совсем идиот?» Откидываю карандаш от себя к черту. «Не хочет ломаться и не надо. Сломаю что-нибудь другое. Я увидела там Люсьен, которая кричала на Амалию». «Ты даже не помнишь, как их звали?» «Что ж, этого и следовало ожидать. Тяжело вздыхаю. Такая ремарка вполне в стиле легкомысленного Мэтью». «А на что ты рассчитывала, Агата? На раскаяние? У него все, что было 2 недели назад, уже далекое прошлое. А тут ты говоришь о событиях почти 5-летней давности. Кому оно нужно, кроме тебя? Впрочем, нужно не нужно, но мой Гейнсборо как висел, так и висит в пассаже. А вот Харрингтона своего продали 2 года тому назад. Возможно, это как-то связано. Возможно, если не дорожишь воспоминаниями, настоящее тоже рассыпается. Впрочем, что расстраиваться? Я явно была во власти детского незрелого чувства, первой влюбленности. Отвержение прошло травматично, но оно необходимо для вступления в сознательный возраст. Ведь взросление — потеря иллюзий. Да, помню. Я тогда не был готов к серьезным отношениям с тобой. Но ты же не думал, что я буду ждать, когда ты будешь к ним готов? К чему сейчас такие предложения? Вообще-то думал. Прости? Ты даже в Лондон не ездишь. «Сидишь тут, как престарелая тетушка». Неожиданно в его голосе появляются мерзкие увещевательные интонации. «Поэтому я не дослушиваю». Я встаю, он осекается. Я встаю так медленно, что сама не могу понять, как у меня это выходит. В руках откуда-то берется нож для писем. Бросаю его вниз к карандашу. Мэтью снимает с подлокотника ноги и сводит брови. «Ты что себе возомнил, Мэтью? Я буду тебя ждать? Я?» «А какие у тебя варианты, Агата? Мой дед?» Он опускает голову, как бык. «Прекрасно. Давно хотелось выломать чьи-нибудь рога, но приличия сдерживали». «Твой дед? Твой дед был баронетом. Дед! Баронетом! Не позорься! А у Доггера у твоего кто дед? Из работного дома кто-то? Не смей оскорблять Доггера. Если тебе нечем похвастаться, кроме деда-баронета... Ах, как ты запела, графиня Харвуд!» Он вскакивает и сжимает кулаки, издевательски покачивая головой. «То-то ты перед ним скачешь. Время поджимает. Ты понимаешь, что и кому говоришь? Или совсем повредился в уме от величия деда-баронета? Ах, простите, ваша светлость, как посмел. пошел вон, Мэтью. Даже и встал и вышел, я сказала. Подумай, Агата, с таким характером, как у тебя... Я не желаю это выслушивать. Мой характер никогда не был твоей проблемой и никогда ей не станет, Мэтью Харрингтон. Пошел вон, невоспитанный ты. Хлопает дверью так, что бедный Линей, кажется, чуть смещается. Это моя дверь. Это мой Линей. Снова сажусь, хватаю нож и в озлоблении стучу им по стопке листов. С каждым разом все сильнее и сильнее. Я-то решила, что нехороша для него. В этом нет ничего ужасного, это правда жизни. Подумала, может, ему нравится другой тип женщин. Может, он... А он, оказывается, ждал, что я буду ждать его. Я. Его ждать. Я, Агата Ласселс, будет ждать Мэтью Харрингтона. Убедила себя дура, что должна держаться молодцом и не портить многолетнюю дружбу своими никому не нужными излияниями чувств. Делала в письмах прозрачные намеки, что скучаю по нему не только как подругу. Отец говорил, мужчину на войне надо поддержать. Поддержала. Я, Люсьен и Амалия. Дура. Еще и... А! Снова сбрасываю нож. Мое время поджимает. Поджимает мое время. Когда мое время действительно подожмет, я подожгу дом вместе с собой, чтобы он не достался побочным Ласселсам. Вот так вот. Каков наглец. Дверь приоткрывается. Набираю в легкие воздуха, чтобы закричать по-настоящему. Во весь голос. Но это Доггер. Ей еще его не хватало. Агата, это ты была так возмущена? Выглядит обеспокоенно. Еще и ты меня предал. Каменный ты чурбан. Ударяю по столешнице ладонью. Кабинет Доггера вообще в другом крыле. Как ты умудрился? Что-то жалобно присвистнуло в каминной трубе. Вот и не смей больше. Не так и громко я ругалась. Первый раз в жизни, можно сказать. Я бы хотела побыть одна, Доггер, извини. Хорошо, прости, что помешал. Дверь закрывается, но не до конца. Да что ты хочешь? Мне проверить, что он точно уехал? Хорошо. Отлично. Подхватываю с каминной полки канделябр. Прадед Мэтью — баронет, а мой прапрадед вешал браконьеров на суку. Так почему бы его праправнучке не запустить в хорнет канделябром? Не в порыве ярости, а вполне сознательно. Быстро выхожу из кабинета. Доггер уже куда-то делся. Прохожу влево, вправо, через музыкальную комнату и внутренний дворик. О, древовидные пионы в этом году расцветут на редкость густо. А стиль бы тоже дали много стрелок. Не отвлекайся от злости на стиль бы, Агата. Воинственно встряхиваю канделябром и прохожу в одну из закрытых комнат. Когда-то официально называлась гостиной 4-го графа Харвуда. Но граф умер, и гостиная умерла. Приоткрываю окно и неожиданно слышу голос Доггера. Прячусь за штору, от пыли хочется чихать. Видимо, разговаривает с Мэтью у машины. Еще бы собаки так громко не лаяли, было бы замечательно. Ей сказал. Отвали, Чарли, не твое дело. Звук открывающейся двери. Теперь мое. Боже мой, какие откровения. Я отставляю канделябр на столик. У Доггера очень злой голос. Неожиданно злой. Это с чего вдруг твое? С того, что ты тут вписался, как родной на все готовое? Доггер... Так яростно и коротко смеется, как лает. Вот ведь привязалась, что я крепче вцепляюсь за навеску. Зависть, Мэтью, грех. А, значит, выслужился, получил, да? Раздается звук. Мэтью то ли всхлипывает, то ли вскрикивает. Я не выдерживаю и высовываюсь из-за занавески. Доггер запихивает его, держащегося за живот обеими руками, в машину. Доггер не церемонится. Кажется, еще немного и начнет помогать себе ногой. Может, их окликнуть? Нет, плохая идея, Агата. Доггер хватает Мэтью за шею и впечатывает лицом в руль. Пронзительный вопль гудка. Собачий лай. Боже ты мой. Наклоняется, шепчет что-то Мэтью на ухо и аккуратно захлопывает дверцу. Прячусь за занавеску вовремя. Доггер разворачивается, вкладывая руки в карманы и собирается подниматься по лестнице. Выслужился? Я присаживаюсь на накрытое чехлом кресло. Ветхая ткань натягивается и трещит. В воздух поднимается столб пыли. Прикусываю ноготь аккуратно, чтобы не попортить лак. Выслужился и получил? В каком? А! О! О! Боже! Ну, Мэтью Харрингтон, вы превзошли себя. Кто бы мог подумать? А ведь был такой милый мальчик. С чего его так разнесло? Ничего же не случилось. Это ревность? Очень глупо в таком случае. У него была масса возможностей проявить свой интерес. А так получаюсь детской игрушкой. У одного есть лопаточка, и второму тоже надо. Впрочем, я плохо знаю детей. Может, они так себя не ведут, но что-то похожее на драку за обруч у нас с Мэтью было абсолютно точно. Впрочем, я умаляю свое достоинство сравнением с лопаточкой. Но иначе поведение Мэтью не объяснить. Это все, безусловно, грустно, и я даже немного осуждаю Доггера. Но разбитый нос Мэтью греет душу. Вероятно, я плохой человек с ужасным характером. С другой стороны, какой есть, уж извините. Весь прошлый день Доггер многозначительно на меня смотрел, особенно за ужином. Обсуждали разные мелочи, пока он неожиданно не проявил невиданного интереса к развалинам. Я около часа сперва живописала их, а потом еще полчаса рассказывала свои теории, почему замок в итоге покинули. Никаких таинственных происшествий, но, скорее всего, это связано с неудобством жизни в нем. Доггер слушал, кивал, подкармливая рассказ вопросами, пока я, наконец, не обнаружила, что у меня пересохло горло от такого долгого монолога. Удивительно, но за завтраком Доггер сидел также в прекрасном расположении духа, что странно, ведь Макс ходит где-то неподалеку. Пока, наконец, не сказал. Я позвонил Джеймсу. И? Что он сказал? Не доношу до рта третью ложку каши. Еще немного и доковыряю до герба. Он несколько удивился, что ему звоню я. Наверное, удивился. Тут за меня чуть не умер от страха. Не будем забывать, что все знакомые Доггера его от чего-то боятся. Но потом на все согласился. Замечательно. Доггер сдержанно улыбается. Какая прелесть. Теперь, может быть, что-то и получится. На самом деле, идею с открытием сада мне косвенно подсказал отец. Рассказал, что одни из его знакомых разрешают за скромное вознаграждение устраивать свадьбы в своем саду. А ведь у Делюров нет даже водопада, я специально уточняла. А у нас и мост есть, поэтому вознаграждение будет нескромным. Помощнику режиссера я же обозначила сумму в два раза выше той, что они предлагали. Но ничего, помялись, пофыркали, потом вспомнили, что у меня аутентичная 19 веку обстановка, и сдались. Возможно, задумки все же реализуются, и получится в следующий сезон отложить немного на ремонт. Очередной. Пока ремонт абстрактный, но как только сумма скопится, обязательно что-нибудь случится. В прошлый раз ни с того ни с сего рухнул один из пролетов оранжереи. Сгнили деревянные части конструкции. Тебе надо будет все подробно расписать и отправить ему письмо. Если немного надавить, думаю, он может отказаться и от процента. Доггер задумывается за столом, а Гризель задумывается под столом, смотрит на меня и чуть ли не плачет. Господи, да зачем тебе эта гадость? Я зачерпываю в ложку побольше овсянки. И только собираюсь опустить ее под стол, придерживая снизу салфетку, чтобы не капнула, как Доггер так рявкает, что я чуть не роняю овсянку Гризелю на голову. «Не смей!» «Господи, Доггер, не надо так орать, я испугалась!» «Извини, это собаки, Агата, а не дети. Не надо приучать их кусочничать!» «Да, я заметила, что это собаки. Ты прав, но он так смотрит!» «А если я так на тебя буду смотреть, ты тоже будешь скармливать мне все подряд?» Я смеюсь над строгим выражением его лица. Совершенно не подходит подсказанное. А ты попробуй, и узнаешь. Он от чего-то смущается и утыкается в тарелку. Я хочу скормить Гризелю кусочек хлеба, пока Доггер не смотрит, но тот успевает умчаться по важным собачьим делам. Да, возможно, стоит начать готовить керосин уже сейчас. Даже с настоящими кобелями не ладится. Что уж говорить о кобелях человеческой породы. Колин что-то к нам зачастил. Не прошло и дня, а он снова тренирует собак на лужайке. Как бы такое рвение не нанесло бюджету непоправимый урон. Надеюсь, мистер Эндрюс, когда договаривался с Колином, намекнул, что мои финансовые возможности не беспредельны. Впрочем, результат я наблюдаю на этот раз из-за потрясающе разлапистого, келеватого можжевельника. Есть. Гриди Гуд несколько неохотно, но садится по команде. Нет, собаки, конечно, необыкновенно милы. Но, думаю, причина частых визитов все же в другом. Неожиданно меня посещает действительно хорошая идея, и, что удивительно, на этот раз она никак не связана ни с сюжетными поворотами в «Детективе Холмске», ни с убийствами, ни с угрозами малознакомым людям. «Колин, здравствуйте». Он страшно смущается, краснеет, но на этот раз хотя бы не роняет сушеное мясо в траву. «З-з-з...» Я взмахиваю рукой, перерывая Колина. К его же облегчению, судя по беспомощно вытянувшемуся лицу. «Колин, я хочу провести эксперимент. Возьмите Гризеля или Гриди Гута на руки и гладьте». Колин смотрит на меня, как на сумасшедшую, но смиряется с чужой волей и покорно подхватывает Гриди Гута на руки. Тот не очень понимает, что происходит, или чувствует запах угощения от рук Колина и пытается выкрутиться. «Не всегда надо делать то, что хочешь, дорогой. Иначе я бы только и делала, что листала иллюстрированную Британию и перечитывала Ивлена Во. Отчего-то незабвенное не оставляет меня равнодушной. Я вновь и вновь возвращаюсь к роману и каждый раз нахожу все новые неутешительные параллели. Единственные, с кем герои, по сути, имеют отношение — покойники. С живыми людьми у них не ладится. Я недалеко от них ушла. Хотя сам роман, безусловно, гротеск. А может быть и нет. Я морщусь. К чему тут эти размышления? Остается только провести парочку параллелей с черным обелиском Ремарка, и можно писать аналитическую статью. А теперь гладьте его. Только смотрите на собаку, а не на меня. В глазах Колина читается уже не просто удивление, а страх. Вероятно, из-за страха и делает то, что прошу. Гридикут недовольно тявкает. «Как вам погода сегодня?» «Хорошо, когда солнечно, леди Агата. Вы не подумайте...» «Опачки!» «Боже, да неужели? Может, стоит сменить фамилию на Фрейд?» «Или именно Зигмунд. Довольно эпатажно. Я улыбаюсь. Берите Гридикута, Колин, и идите поговорите с Милли. Она очень расстроена, что у вас не получается побеседовать». Скорее, Милли раздражена, но об этом лучше умолчать. Колли мнется и продолжает наглаживать Гридикута. Тот, похоже, смирился со своей участью, навертелся и решил подремать. «Да я ж... да Милли ж...» «Почему бы не попробовать, Колин? Что же, вечно прятаться в саду? Иногда стоит рискнуть. Тем более заикание роднит вас с королем Георгом VI. Он справился с проблемой, и вы справитесь, я уверена». «Какой чудесный совет, Агата». Почему твои чудесные советы не работают на тебе самой? Ты всегда достаточно настойчива, а выходит чаще всего как-то на грани хамства. Колин благодарит меня вполне искренне и больше не запинаясь, но я его не слушаю. Я бреду вглубь сада, к лабиринту. Он плохо выстрижен. Мистер Эндрюс не успевает ухаживать за Самшитом. Ничего, если ситуация с лордом Эшертоном и правда разрешится благополучно, найму еще людей. Наверное, я справлюсь. Я постараюсь. Я тоже хочу быть как Георг VI.